Ночь на 18 сентября. Гроза, дождь, но тепло. Горели конечности, особенно ступни, несмотря на холодные мешки. Спала мало, слушала мало, лишь голос владыки, звавшего меня. Урусвати, Урусвати, Урусвати. Днем холодно, но приливы крови продолжаются. Вечер — беседа у кресла владыки. Притчу можно напомнить о духе девушки, которая знала учителя как венец сущности. Можно, как путь стремительный к солнцу, путь этот наименовать. Каждый дух может себе предназначить путь неотрывочный, главный ритм является в желании общего блага. Так шествие духа непреклонно ведет к утвержденному завершению. 24. Мы так священно оберегаем дух, который несет чашу дара космических огней. Так куется связь между духом и космическим магнитом. 24. Правильно сказала Урусвати, разум рождает разум, формула эта может привести дух к вратам знания. Добавлю от разума к разуму, и красота бытия в устремлении того достижения. Да, да, да. Ценим твое самоотверженное явленное творчество. Ценим самоотверженный подвиг нашего Фуямы. Ценим, истинно ценим. Моя мощь с вами, — сказал. Днем гости Фильбусы устала. Боли в спине снова. Центр легких напряжен, приливы крови тяжкие. Вечер. Беседа у кресла владыки. Очень скверное самочувствие, приливы сильны, легкая дурнота, головная боль, ментол мало помогает. Единородность тождественна с единосущностью. Только таким путем можем понимать бытие. Ведь создан мир из единого сердца, и это сердце бьется единым пульсом космического магнита. Так моя Урусвати, принцип, утверждающий единородность во всем, утверждает единение. Так принцип объединения назначен творческим разумом. Много прекрасных тайн в космосе. Шлю тебе мою мощь. Нашему Фуяме щит.